Мы дружно кивнули и отошли в сторонку, чтобы приготовиться. Никто из зрителей даже не шелохнулся, все так же напряженно следя за нами. На Вере была белая туника с ярким принтом и красные леггинсы. На Светке джинсовый комбинезон на бретельках, а на мне легкий шелковый комбинезон с шортами и топиком без бретелек. Так сказать, держался он на резинке и на честном слове второго размера. Ну, Светке повезло больше, у нее третий, а бедная Вера едва натягивала на полуторный. И мы втроем носили босоножки на платформе для удобства ходьбы по не всегда ровному полу Конкорда. После первого танца они так и стояли, напряженно глядя на нас. После четвертого мы уже начали терять терпение и решились на ход конем. Станцевать приватный танец, увиденный нами на Гетерексе. Лучше бы этот конь куда-нибудь провалился. Осмотрев помещение, вытащили на середину зала три знакомые табуретки, и каждая из нас, демонстративно пройдясь вдоль строя, выбрала пару для танца. Все они оказались тремя мужчинами, на которых я уже обратила внимание ранее. Я выбрала красного, и когда остановилась возле него и взяла за руку, от его запаха мне уже сносило крышу, но держалась изо всех сил, чтобы не опозориться. Он все так же, не сопротивляясь, прошел вслед за мной и сел на указанный стул, обвив его ножки хвостом. Теперь я поняла, почему они такие неудобные, ведь им же нужно куда-то пятую конечность девать. За мной прошлась Вера и, выбрав медного, также усадила его на стул. Потом пошла Света. Когда она подошла к блондинчику, неожиданно прижалась к нему всем телом. Стало заметно, что она его усиленно обнюхивает. Потом она, скорее всего, смогла взять себя в руки и также посадила на третий стул. Я задумалась над тем, что кроме красного я не чувствовала запаха других мужчин, и решила потом обсудить этот странный вопрос с сестрами. Включив музыку, которую мы записали на Гетерексе, начали свой танец, каждая по-своему, как чувствовала музыку и свое тело в ней. Мы скользили вокруг них, плавно покачивая бедрами, повторяя руками изгибы своего тела, отскакивали от них и снова возвращались, заглядывая в глаза и мимолетно касаясь пальцами их лиц и рук. Темп все нарастал и становился все глубже и настойчивей. Каждая из нас, вернувшись к выбранному партнеру, начала приватный танец. Через несколько мгновений я поняла, что у меня от его запаха кружится голова и подкашиваются ноги. Продолжая двигаться, я все чаще терлась об него в попытке сохранить его запах на себе, удивляясь, насколько нежная и шелковистая у него кожа, словно мех. Очнулась я от того, что во время покусывания его ушей практически мурлыкала, поглаживая кожу на его руках и груди. Ужаснувшись тому, что делаю, резко отскочила от него и заметила, что музыка уже кончилась. Вера стоит рядом и трясет головой, пытаясь, как и я, прийти в себя. А Светка сидит на коленях возле блондина и с ужасом смотрит ему в глаза. Увидев, что мы смотрим на нее, вскочила и спряталась за нас. Мы так и застыли, глядя на них, как кролики на удавов, не в силах шевельнуться. Чем они на нас воздействовали сейчас? Тем временем коты встали и подошли к нам. Потом, обернувшись, Красный начал что-то говорить остальным, и голос его звучал, будто он сейчас стометровку за пару секунд пробежал. Да, судя по их гульфикам, наш танец им очень, ну, очень понравился, оставив неизгладимое впечатление. В тот момент, когда Красный закончил говорить, вперед выскочил крупный и очень здоровый мужик. Оскалив зубы, он зарычал и резко напал на Красного. Когда он ощерился, я поняла, почему коты не улыбаются. От вида его по акулье острых и крупных зубов заныли все, даже самые маленькие косточки. Двое напарников Красного мягко оттеснили нас от поля битвы и молча ждали развязки. А мы в состоянии шока смотрели, как дерутся коты, используя и когти, и клыки, и хвост. «Ни тебе горячего, ни тебе холодного оружия, все свое ношу с собой», — вот их девиз. Смотреть было жутко, потому что разлетающаяся по всей каюте кровь обычного красного цвета, и ее много, очень, причем исключительно нападающего, Да и длился весь бой недолго. Так, показательный расстрел перед строем новобранцев. Красный даже не запыхался, а нападавший уже лежал, захлебываясь кровью из разодранной острыми когтями глотки. Веру нещадно рвало, Света сидела, закрыв глаза и уши руками, а я просто отключилась, упав кому-то на руки. Допрыгались.